Газета несколько дрожала в его руках. Он узнал, что полиция предприняла интенсивные поиски в надежде найти его. Он посмотрел на фотографию вертолетов и солдат, выпрыгивающих из военных фургонов, чтобы устремиться к домам для их обыска. Он прочитал концовку. Профессор Форестер, который считается опасным человеком, должен быть задержан. Но не подходите к нему, а звоните по телефону. Парадис Сити, 77-77. Форестер опустил газету и посмотрел на Нону. Вы это читали? Да. И вы верите тоже, что здесь написано? Это то, что думает полиция и все люди, ответила она. Но ее пальцы пришли в движение и сказали ему на языке жестов: «Нет, я не верю этому. Здесь есть микрофон. Нас слушают». Взгляд Форестера заблестел. Он пристально посмотрел на Нону, потом улыбнулся и сделал знак, что понял. «Мне нужно будет подумать обо всем», — громко проговорил он. «Я вас прошу, Нонна, дайте мне время не говорить со мной». Их взгляды встретились. Потом они стали быстро переговариваться знаками. «Ответьте мне на вопрос», — просигналил Форестер. «Это формула?» «Да». «Русские?» «Да». «Они сказали, что вы будете хорошо приняты в Москве. У них есть формула?» «Да». «Без сомнения. Я не убивал этого человека. Верьте мне». «Я вам верю. И никогда этому не верила». Громким голосом Форестер заявил: «Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Вы сказали мне, что Варен поместил меня сюда. А если верить газетам, то я бежал из лечебницы. Я убил санитара. Я ничего не помню». Потом знаками он сказал: «Я должен поговорить с ответственным лицом. Ни о чем не беспокойтесь. Все будет хорошо. Тут есть человек, который сможет вам все объяснить», — проговорила Нонна. «Хотите с ним поговорить, профессор?» «Да, да, может быть. Но я хочу, чтобы вы оставались около меня». «Очень хорошо. Я пойду за ним». Нонна встала и пошла через проход. Она нашла Литси, который слушал у другого конца грота. «Он хочет поговорить с вами», — сказала она. «Да, я слышал это. Вы очень хорошо провели беседу». Смотря на нее, он чувствовал небольшое сожаление. Ратниц сказал, что нельзя оставлять никаких следов. Как только Нонна выполнит свою миссию, придется передать ее Силку. Она станет слишком опасной, если оставить ее на свободе. Раз он хочет, чтобы вы были около него,